Перед глазами стажера опять все завертелось, но теперь информация лилась в него широкой рекой, с огромной скоростью, мелькая, как в калейдоскопе. Вот Пашка собирает на почему-то позеленевшей подставке дом и летит, сброшенный с крыши внезапным шквалом. Вот она уже в руках Валюни Одинцовой, которая со своим избранником рассматривает странную конструкцию на подставке, напоминающую подожженную петарду. И потом взрыв, разметавший окровавленные опаленные тела новобрачных и их гостей. Еще более странную конструкцию на подставке держит в руках уже Сашка Пушкарев, студент биофака. А вот он уже корчится в предсмертных судорогах, убитый смертоносным вирусом, вырвавшимся на волю. Вирусом, созданным им самим же. Затем появилась взорванная машина Женьки Караваева около офиса банка, отстроенного по его же проекту. Горящий в огне Мишка Селиванов, прижимающий к себе проклятые пазлы в надежде, что очищающий огонь остановит череду смертей. Но темная аура, подпитываясь этими смертями, становилась все чернее и гуще. Вот покорежен на Ауди Лешки Черныша, и вот, наконец, он, Валентин, распятый на горящем кресте. А затем появились глаза величественной женщины с немым укором, смотрящей на маленького мальчика, нервно теребящего ухо огромной крылатой собаки. Малыш прятал глаза, виновато съежившись под укоризненным взором матери. Она действительно была чем-то похожа на Марию, только глаза у нее были более мудрые и бесконечно грустные. — Дяденька! — Валентин встрепенулся. Он опять сидел на скамейке в парке под палящими лучами июльского солнца. — Вы меня простите? — робко спросил мальчик. Стажер вынул из пакета пазлы. Они опять изменились. На лазурной подставке, омываемой волнами черной ауры, стоял хрустальный шар, внутри которого падали белые хлопья снега. Семаргл глухо заворчал, вытянул розовый язык и лизнул игрушку, которая тут же засверкала, как новенькая. Пес пошаркал языком по небу, поморщился и плюнул огненным сгустком, сделав в асфальте дыру. Валентин перевел взгляд на Семаргла, на мальчика. — Мои друзья погибли, но ты же не хотел никому зла. — Нет, дяденька, не хотел, честное слово, не хотел. Можно я ее заберу? — Так она и так твоя. — Нет, дяденька, я ее подарил, она теперь не моя. Но если я ее домой не принесу, то мама меня еще сильнее накажет. Шмыгнул носом малыш, а глаза его опять наполнились слезами. Да, предтечи, предтечи, а тут мама накажет, вздохнул Валентин. Вот тебе и предтечи. Держи свою игрушку, пацан, протянул он артефакт малышу. Я тебе ее обратно дарю. Только будь с ней поосторожней, не разбрасывай, где попало. Игрушки богов простым смертным порой боком выходят. — Уйдугак! Уйдугак! — донесся до стажера плачущий стон Тора. — Это же добрый дент из бутылки. Хотя бы ты же ранее спросил. Гном начал биться головой о соседнюю лавку. — Спасибо, — расцвел малыш, принимая игрушку. — Меня мама с папой всегда учили, что неблагодарным быть нельзя. Хотите, я вам что-нибудь взамен подарю? — Ну уж нет, — покрутил головой Валентин. — Хватит с нас подарков. От одного не знали, как избавиться. — Уй, дурак! — еще громче взвыл гном. — А хотите, я вам скажу, что вас ждет в будущем? Я уже умею в него заглядывать. чувствовалось, что малышу очень хотелось отблагодарить доброго дядю. — Я тоже умею предсказывать будущее, — усмехнулся Валентин. — Хочешь, я скажу, что ждет тебя впереди, если ты откроешь мне мое будущее? — Что? — опешил мальчик. — Хорошая порка. Так что беги домой, пацан, порадуй маму. Ну, а мне... Понимаешь, неинтересно жить, если заранее знаешь, что ждет тебя впереди. Я хочу идти своим путем. Ну, давай, малыш, с Богом. Хотя, кому я это говорю? У предтеч, создавших эту вселенную, прозвучал в голове раскатистый голос Семаргла. Тоже есть свои боги. Ты правильно поступил, человек. Мои хозяева это учтут, когда придет пора решать судьбу твоего мира. Из пасти гигантской собаки высунулся огромный красный язык. Накрыл им стажера и смачно лизнул, пройдясь по всему телу. Затем Семаргл сплюнул на землю огненным сгустком, поливался на еще одну дыру, проплавленную в асфальте, и повернулся к малышу. — Нам пора. Мальчик помахал на прощание Валентину рукой и вместе с собакой растаял в воздухе. А юноше вдруг почему-то стало так легко, что он не сразу сообразил, почему ему так легко, а когда сообразил, начал хлопать себя по телу. — Ну, ё-моё! — расстроился стажер. — Что случилось? Выпрыгнул из кустов вампир. К Валентину со всех сторон спешили члены неполного третьего крыла — эльф, оборотень и друид. Гном, не обращая внимания на них, продолжал заниматься мазохизмом. — Собака страшная, броник с амулетами сперла! — распахнул ветровку стажер, обнажая голую грудь. — Стас! Тут же вскинулся Тор, подскакивая к начальнику отдела. — Я вам доверил свою коллекцию амулетов под роспись. Да вы теперь со мной не расплатитесь. — Ну что ж теперь делать? — пожал плечами Стас. — Ну, не понравились ему твои амулеты. Он с самого начала на них рычал. — Главное, Валька наш жив. Видно было, что Дашка... боролась с желанием при всех обнять стажера. Друзья толпились около внезапно впавшего в глубокую задумчивость Валентина, тормошили его, стучали по плечу, не замечая отсутствующего взгляда юноши. — Эй, Валька, что с тобой? — первая встревожилась Дашка. — Жаба давит, — прокурорским тоном сказал Тор. Такую золотую рыбку поймал и отпустил за даром. Вот пусть сидит теперь и мутится зараза. Стас, — поднял голову юноша, очнувшись от своих дум. — Вы слышали, о чем говорил со мной мальчик? — Нет, мы слышали только тебя, — честно признался начальник отдела. Но догадались по контексту. — Не говорите за всех, я все слышал, — сердито пробурчал Тор. — Надеюсь, ты нас посвятишь потом в подробности беседы? — не обращая внимания на причитание гнома, спросил Стас. — Разумеется, — кивнул Валентин. — Я сейчас о другом. У нас ведь пока до сих пор не полное крыло. — В общем, да, — испытующий посмотрел на стажера Стас. — А что? — Возможно, оно скоро станет полным. В нашем городе живет неинициированная ведьма, необычайно мощная колдунья. Я так понял, что она до сих пор не подозревает о своих силах. — Зачем нам еще в Зине ведьма? — тут же вскинулась Дашка. — У нас уже есть свой колдун. Неполное звено начало фыркать, старательно пряча улыбки. — Неправильно ставишь акценты. У вас в звене уже есть своя ведьма, — щелкнул по носу сестренку Стас. — Это будет точнее. — Так, всем на базу, разоружаться, разоблачаться и в отпуск. На этот раз настоящий, если нас, конечно, еще не уволили. — повернулся он к эльфу. — Идите уж, — махнул рукой Эльгард. — Но учтите, прощаю, в последний раз. Еще один такой случай, и всех уволю. Закончил за него Стас под дружный смех, пока еще не полного крыла. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.